Он только что проскочил сквозь огненный ад. Пистолеты в руках раскалились. И тут экран залила ровная синева. Не смешно. Совсем не смешно. Игра была дьявольски трудной, и меньше всего он нуждался в отказе компьютера. Манни резко откинулся на спинку вращающегося кресла, так что оно затрещало. Он был взбудоражен, вспотел. Играть в беглянку — переживание высокооктановое, и когда ты вот так вылетаешь из игры, самое огорчительное состоит в том, что начать с места, с которого тебя выкинули, ты не можешь. Весь квест приходится начинать заново. В этой игре героиней, той, которой он управлял кнопками мыши, была Лена, красавица-девушка, пытавшаяся убежать из некой адской дыры прежнего советского блока. Орды агентов тайной полиции, сторожевые собаки, солдаты и внештатные психопаты выбивались из сил, стараясь не дать ей обрести свободу. Стоило лишь секунду просто посмотреть на экран и... шарах! Авторы игры были законченными садистами, несомненно стоявшими на стороне зла. Ни единому из 60 тысяч ребят, игравших в нее от Канады до Кореи, так и не удалось довести Лену до границы. Дополнительная притягательность беглянки состояла в том, что всякий раз, как Лена подвергалась нападению, скудное одеяние ее становилось еще более скудным. Сквозь дыры в футболке проступали ребра, брюки обращались в лохмотья, близкий разрыв гранаты срывал с нее куски одежды, выставляя на показ лифчик и трусики. Ясно было, что победителю предстояло увидеть ее, в чем мать родила. Но тут-то и возникали главные трудности. Беглянка не целиком отрывалась от реальности. Лена была, разумеется, девушкой крепенькой, но все же не сверхчеловеком. Она уставала, получала ранения, бег ее замедлялся. Если ей случалось сходиться с боевиками из бывших коммунистов или с огнеметчиками слишком уж близко, она могла, конечно, лишиться части нижнего белья, но могла и погибнуть. Задача состояла в том, чтобы протащить ее через вереницу увечий и основательно подраздеть, но не настолько, чтобы она обратилась в хорошо прожаренную отбивную, а на экране появился бы запрос: «Не желаете ли вы начать все сначала?» Для Манни лучшим в беглянке были на самом-то деле те редкие мгновения покоя, в которые Лена отдыхала. Ты укладывал ее спать, а сам становился на стражу, ожидая, когда она наберется новых сил. Цифровой счетчик внизу экрана показывал, как крепнет ее здоровье. Лена глубоко дышала, грудь ее вздымалась и опадала, ложбинка между грудей начинала поблескивать от реалистического пота, большие темные глаза ее были прикрыты лишь наполовину. И тут невесть откуда выскакивал сумасшедший долболоб с базукой в руках. Хорошо, что в распоряжении Лены имелось автоматическое оружие, ножи, навыки кунг-фу. В общем, все то, без чего в Восточной Европе девушке и дня не прожить. Манни понемногу осваивался с Леной, с ее реакциями, с тем, на какое расстояние она может прыгнуть, как заставить ее наносить удары, рубящие и колющие. Он был полон решимости рано или поздно довести ее до границы, потому что, во-первых, это станет настоящим волнующим переживанием, а во-вторых, он, наконец, и сам получит свободу и сможет заняться чем-то другим. Манни вгляделся в синий экран. Его покрывали уродливые, словно набитые на пишущей машинке, белые буквы, из которых обычно составляются сообщения об ошибках. Одно из них говорило: «Generic host process for Win32 services encountered a problem and needed to close». Примечание. Исполняемый центральным процессором генерический процесс обслуживания Win32 столкнулся с проблемой и вынужден закрыть систему. BC code D5 BCP1 00 802EDO, BCP2, 00002, BCP3, 00804EDO и так далее. А в самом низу экрана стояла загадочная Detailed Report. Примечание. Детальный отчет. И отчет этот состоял всего лишь из C Windows, Mini Dump, Mini, 0.17.40.3.01.DMP. Мани перезагрузился, на экране появилась рамочка, сообщавшая, что система восстанавливается после серьезной ошибки. Он сердито ткнул курсором в ярлык беглянки. Уж больно часто это случается. Серьезные ошибки возникают по 50 раз на дню, если система действительно восстанавливается. Почему же он не может просто играть в свою чертову игру? По экрану расползлось меню беглянки, смахивающее на вступительный кадр кинофильма. Лена стояла, не двигаясь, совсем одна, на восточноевропейского стиля улице, с соборами и памятниками, силуэты которых рисовались в загаженном небе. Славянское лицо Лены сохраняло бесстрастие. Компьютерный циклический ветерок пошевеливал пиксели ее лоснящихся русых волос. Сейчас все одежды были на ней. Свободная куртка, оливковая футболка без рисунка, короткая кожаная юбка. Юбки этой он раньше не видел. При всяком входе в игру Лену одевали заново. Да и враги у нее всегда появлялись другие. Сегодня-то получал стаю оголодалых волков, завтра банду баб-штурмовиков с самыми лесбийскими мордами, с кнутами и ацетиленовыми горелками. «Готовы к игре уровня 2?» — взмигало на панельке выбора. Манни подумал. «Нет, боязно. Вдруг все опять сорвется». И он, закрыв игру, вызвал программу электронной почты и набросал письмо одному из друзей по игре, жившему в Дулате, штат Миннесота. В живе Манни его ни разу не видел. «Хай, варец», — написал он. «Помоги. Проблемы с мини-дампами. У меня 900 МГц и SRI на 128 RAM, который гоняет WinXP Pro. Вирусный сканер up to date. Правда, на прошлой неделе защита отключилась, и я получил вирус msblast.exe. От вируса я избавился, но он попортил мой XP. Выдает без всякой причины мини-дамп 4. Обычно посреди беглянки. Только разлетишься, экран без предупреждения синеет. Не знаю, что делать, как это поправить. 3 раза переустанавливал XP, и нифига, есть идеи?»